Этот институт сложился давно, и предки императора кое-когда пользовались им. Но только Карл сделал его постоянным и регулярным, введя в административную систему. При нем вся территория государства была разделена на несколько округов, и каждый подлежал контролю двух посланцев, один из которых был лицом светским, другой — духовным. Посланцы исполняли свои должности в течение года, иногда в течение нескольких лет. Они совершали объезд округа зимой, летом или осенью, и во время своей миссии обладали всей полнотой власти. Они разъясняли населению королевские указы, следили за их исполнением, контролировали церковные дела и поведение духовенства и наблюдали за всем, что затрагивало интересы монарха. Когда после принятия императорского титула в 802 году Карл решил возобновить присягу всего населения, именно государевы посланцы проводили этот обряд по всем регионам государства. Чаще же всего их внимание удостоивались деятельность представителей областной администрации, тех же графов и епископов, причем посланцы могли не только отменять их приговоры и постановления, но и смещать с должностей. Для этой весьма ответственной деятельности император, разумеется, выбирал самых испытанных людей из числа сановников и высшего духовенства. Карл внес некоторые изменения в судебные функции графов. В начале 80-х годов появилось предписание, согласно которому граф был обязан на свои ежемесячные судебные заседания приглашать представителей веренного ему округа из людей благородных, мудрых и богобоязненных. Эти заседатели, получившие имя скобинов, фактически стали судьями. Роль же графа отныне сводилась к председательству во время сессии и оглашению приговора. Существовал и суд королевский, в котором председательствовал лично Карл, или в его отсутствие дворцовый граф. Здесь иной раз решалось дело и в первой инстанции, но, как правило, королевский суд разбирал дела по апелляциям, если одна из тяжущихся сторон не была удовлетворена решением областного суда. Широко был распространен в качестве апелляционного и Божий суд, не изменившийся со времен Меровингов и заключавшийся в испытании водой, каленым железом или судебным поединком. Очень чутко император относился к проблемам многочисленных народов, входивших в состав его державы. Особое внимание он обращал на сбор и приведение в порядок многочисленных варварских правд. По его почину были сделаны значительные дополнения к законам салических и репуарских франков, а также баваров. Были заново записаны правды хамавов, англов, фризов и тюрингов. В 802 году император повелел обнародовать права всех народов, не имевших писанных законов. Были оставлены в силе старые римские законы, но сверх того каждый большой регион получил свой кодекс. До нас дошли наказы для Аквитании, Ломбардии, Саксонии, Северной Испании. Евреи судились по своим законам. Было предписано, чтобы каждый из жителей государства, к какому бы народу он ни принадлежал, непременно знал свои законы. Италия имела особый статус. Император сохранил здесь многие из старинных учреждений. Система графств лишь частично затронула ее. Провозгласив Италию королевством, Карл еще раз подчеркнул этим ее исключительное положение. Позднее, в 806 году, император формально разделил всю территорию государства между своими тремя сыновьями. Раздел лишь подтвердил то, что было установлено ранее. Италия и Аквитания с сопредельными областями закреплялись за королями Пипином и Людовиком. Старший Карл получал все остальное.